Глава вторая. «Веруся!» — ласково прошептал кто-то. «Перестань лить сопли. Лучше ответь. Хочешь опять такого же мужа, как Витя?» «Ой, никогда!» — испугалась женщина. «Он выпить любил, мог руки распустить, обзывал по-всякому. Получку его никогда не видела. Не знаю, какой оклад супруг получал. По бабам ходил, вечно ко мне придирался». «И теперь второго такого ищешь?» «Нет, конечно, другого», — возразила Вера. «Твой Витя до свадьбы тоже вел себя прилично», — напомнил невидимый собеседник. «Зачем тебе супруг? У тебя нет сейчас проблем. Живи счастливо». «А как же мужское внимание, ласка?» — прошептала Холодова и услышала. «Двери в женский клуб для тебя открыты. За денежки получишь там что хочешь. И никакого зануды, пьяницы дома». «Нахрена, козе баян? А тебе второй Витя?» Холодова вытерла лицо и задумалась. У нее своя большая квартира, которая ранее принадлежала родителям, машина, небольшой бизнес, приличный доход. А и правда, нахрена, козе баян? Вера вскочила, побежала к холодильнику, нарезала свой любимый сыр с плесенью, налила бокал дорогого вина, вернулась в спальню, включила кино на ноутбуке и ощутила себя невозможно счастливой. «Как хорошо!» Она давно мечтала так провести вечер, да Витя орал: «Не смей жрать в постели, чтобы я вонючий сыр никогда не видел, заткни ноутбук, спать хочу». А еще муж терпеть не мог животных, а Верочке хотелось завести собачку или кошечку, а еще лучше обеих. Но Виктор умер. Так почему вдова до сих пор живет по его правилам? Холодова посмотрела на пустую половину кровати, радостно засмеялась, легла посредине и продолжила смотреть кино, пить вино и есть сыр, вытирая пальцы о пододеяльник. А потом заснула счастливая. Искать крепкое мужское плечо ей расхотелось. Через пару недель, после того, как Холодова поняла, что козе не нужен баян, она въехала в багажник новенького «Бентли». Из иномарки вышел мужчина. Владелица кафе испугалась, выскочила из своей милой машинки красного цвета и залепетала. «Простите, моя вина, задумалась. У вас только бампер слегка поцарапан, совсем чуть-чуть. Давайте сделаем фото и разъедемся. Все оплачу». Водитель улыбнулся. «Добрый день. Меня зовут Сергей Петрович. Как к вам обращаться?» «Вера», — ответила Холодова и повторила. «Очень виновата, простите, пожалуйста». «Ну и я не без греха», — признался владелец Бентли. «Вы медленно ехали вперед, а я дал задний ход, не глянув в зеркало». Потом он быстро осмотрел оба автомобиля, сделал вывод. «У нас с вами полная фигня. Полирнуть и конец истории. Поехали». «Куда?» — опять перепугалась Вера. «Вон в тот ресторан», — пояснил Сергей Петрович. «Лично я всегда закидываю ростбифом даже легкий стресс. А вы как справляетесь с разбушевавшимися нервами?» «Тоже люблю поесть», — неожиданно для самой себя призналась Холодова. «Вкусное всегда меня успокаивает». Сергей воздел руки к небу. «Боже, спасибо, что наконец-то познакомил с женщиной, которая не сидит на диете». Вот так, вскоре после того, как Вера твердо решила больше никогда не выходить замуж, она таки нашла крепкое мужское плечо. Сергей Кузнецов оказался не стеснен в средствах, занимался крупными интернет-проектами, жил Кузнецов в двухэтажном особняке и совпал с Верой по всем параметрам. Он обожал животных, подарил женщине щенка чихуахуа и котенка британской породы. По вечерам пара ужинала в кровати и смотрела комедии. Сыр с плесенью был одним из любимых продуктов Сережи. Вот белое вино ему не очень нравилось. Кузнецов предпочитал коньяк, который Холодова терпеть не могла. Но вскоре мужчина снизошел до вина, а Верочка оценила вкус курвуазье. В Турции они сыграли свадьбу. Конечно, оба понимали, что такая свадьба — театральное представление для туристов. Но все было по-настоящему — и кольцо, и серьги к нему в комплекте, подарок Сереже, и шампанское неподдельное, и море не нарисовано на холсте, и любовь истинная. Некоторое время Верочка жила как в раю. Она перебралась в дом к Сереже, про свою квартиру забыла. А потом Кузнецов решил запланировать на осень настоящее бракосочетание. Он объяснил любимой: Многие мои друзья давно уехали в другие страны или перебираются туда на лето. Надо подождать до конца октября. Тогда устроим самый праздничный праздник». Конечно, Верочка согласилась. На тот момент она ради Серёжи уже была готова на всё. Попроси он её съесть кусок мыла, Холодова бы с радостью исполнила желание. В понедельник она приехала домой около 7 вечера, оставила машину в гараже, подошла ко входу в дом и поразилась. На скамейке, которая стоит неподалёку от крыльца, лежат щенок и котёнок. На них надели шлейки, пристегнули поводки к лавке. Рядом стоят 2 чемодана. К одному скотчем приклеено письмо. Холодова прервала рассказ, порылась в сумке, вытащила помятый конверт, вынула из него лист и начала читать вслух. «Верусик, дела пошли не так, как я планировал. Должен временно исчезнуть. Не волнуйся, настоящей свадьбе быть. Решу все проблемы. Просто перенесем праздник на зиму. Береги Мусика и Пусика, люблю их очень, а тебя обожаю. Если кто начнет про меня спрашивать, отвечай: простите, среди моих друзей такого нет. Если же покажут мое фото, вспомни: да, виделась с Сергеем Петровичем, встречались у кого-то в гостях, но знакомство шапочное, совсем его не помню. Я вернусь, зуб даю. А пока уезжай к себе. Ничему не удивляйся, не обращайся в полицию. Вера, никогда не ходи в полицию. Со мной все окей. А вот если побежишь туда, тогда по-всякому повернуться может. Помни, люблю тебя и вернусь. Живи тихо, мы непременно встретимся. Пожалуйста, никаких полицейских. От твоего поведения зависит наша с тобой дальнейшая судьба. Афиногей». «Афиногей?» — переспросила я. Вера слегка покраснела. «Ну, мы так друг друга называем. Он Афиногей, а я Физдепёкла. В коттедж попасть не сумела, он оказался заперт. Мои вещи аккуратно сложили в чемоданы, оставили их у лавки». «Понятно», — кивнул Димон. «Вы, наверное, отправились к себе домой?» Вера кивнула и протянула свой телефон Коробкову. Мы с Димоном одновременно посмотрели на экран. «Ёперный театр!» — выпало из моего лучшего друга. «Обои-то зачем сдирать?» «Что-то искали», — тихо произнесла я. «Но Дмитрий прав. В 21 веке не требуется уродовать помещение, чтобы выяснить, есть ли за обоями тайник. Придумано специальное оборудование, оно покажет все захоронки и под паркетом, и под плиткой, и вообще везде». «По кухне продукты раскидали», — протянул Димон. «Плафоны у люстр отвернули. Либо работали не профи, либо было дано задание найти то, что надо, и в придачу напугать хозяев. Татьяна права. Сегодня можно очень аккуратно зайти в помещение, изучить его полностью и уйти. А владельцу в голову не придёт, что в его жилье орудовали незваные гости. У вас же прямо Содом и Гоморра». «Обои содрали только в одной комнате», — тихо объяснила посетительница. «Пролистайте снимки. В других помещениях лишь вещи раскидали. Пожалуйста, объясните мне, что произошло. Где мой муж?» «Ваш брак не зарегистрирован», — заметила я. «И это определённо к лучшему», — пробормотал Коробков. «Что хорошего вы увидели во всём, что случилось?» — всхлипнула Вера. «Я потеряла самого прекрасного супруга на свете и...» Димон почесал макушку. «Что-то никак не разберусь в ситуации, видимо, стал невнимательным. Из вашего рассказа узнал про Виктора, который к вам не очень нежно относился. А сейчас слышу о потере замечательнейшего мужа на свете». «Так не о нём речь!» — отмахнулась посетительница. «А о Серёже!» «Госпожа Холодова, уж простите за очередное напоминание, но он ваш сожитель», — тихо произнесла я. «Где работает Сергей Петрович?» «Уже говорила, он ведёт большие интернет-проекты», — ответила Вера. «Какие именно?» — уточнил Димон. «Ну, в интернете», — повторила гостья. «Ну, всякое там организовывает. В сети можно торговать разными товарами. Выпускать газеты, организовывать игры, сообщать о новостях, давать советы, устраивать с кем-то встречи», — не сдался Коробок. «Сейчас онлайн делают почти всё. Хорошо, хоть дети у людей пока по старинке получаются. Что за бизнес у Кузнецова?» Вера заморгала, потом заплакала и сквозь слёзы произнесла. «Не знаю». «Вы любимого человека на эту тему не расспрашивали?» — спросила я, протягивая женщине пачку носовых платков. Холодова вытащила одну салфетку. Поинтересовалась, кто ты по профессии? Он рассмеялся. Скучный человек, бухгалтер, всегда ношу под мышкой счеты. Ничего интересного. Помогаю бизнесменам, которые открывают свое дело, объясняю кое-что. Иногда подыскиваю им хорошего специалиста. Если хотят меня нанять, соглашаюсь только за большие деньги. Милая, как насчет бокала вина в кроватке? Вера скомкала бумажный платок. Больше на тему его работы не беседовали, но Сережа — гениальный финансист. «Откуда такая уверенность?» — встрепенулся Коробков. «Как-то раз он пришел домой неожиданно рано, а я сидела в зуме со своим главбухом Мариной. Кое-что с ней обсуждали», — зашептала Холодова. «Громко говорили, и наушники я не люблю. И я думала, что одна. Обмозговали мы проблему, пошла чаю попить. Вижу Сережу. Обрадовалась. «Милый, ты уже приехал?» Муж вдруг спрашивает. «Ты с кем сейчас общалась?» Узнал, что со своим главбухом. Продолжил. «Хорошо ее знаешь?» Объяснила, что Марина 1,5 года работает. Нареканий к ней нет. Сережа продолжил. «Где бабу нашла?» Холодова вытащила из пачки второй платок. «Она сестра нашего главного по персоналу. Уже говорила вам про свою небольшую сеть быстрого питания. Мы не быстро развиваемся. На мой взгляд, лучше медленно, да хорошо и правильно». Сергей меня выслушал и о чем-то другом заговорил. Через 2 дня Марина с братом уволились. Написали заявление, что по семейным обстоятельствам уходит. Я все мужу рассказала, тот улыбнулся. «Есть прекрасная тетка, она тебе бухгалтерию в порядок приведет. И вторая такая же, та всю жизнь начальником отдела кадров была. Возраст не молодежный, но старый конь борозды не портит». Вера опустила голову. «Представляете, новая бухгалтер выяснила, что старая меня нагло обворовывала. А ее братец брал на работу, кого попало. Для тех, кто непосредственно готовит, обслуживает клиентов, необходима санитарная книжка. А прохиндей набирал народ с улицы, без характеристик, ничего не проверял. Там ужас, Мария Петровна нашла. Санитарные книжки в метро куплены. Одна повариха из нашего ресторанчика на учете в кожно-венерологическом диспансере. В другом месте на раздаче стоит девица, которую вытурили из другого кафе за то, что она в свободный день дальнобойщиков обслуживала. Ну, тем самым, понимаете?» Мы с Димоном одновременно кивнули. Холодова всплеснула руками. «Дальше больше!» Рассказываю все Сереже, от негодования заикаюсь. Доверяла им. «И что?» Муж рассмеялся. «Вот не могу понять, как моя наивная физдепекла ухитрилась пусть не огромный, но вполне себе хороший бизнес создать. Я по вашему телефонному разговору сразу понял, что твой главбух еще та крыса». Посетительница осеклась и воскликнула. «Ой, Сережа, наверное, в опасности. Найдите его прямо сейчас». «Вера Васильевна», — начала я. Холодова затрясла головой. «Таня, понимаю, вы меня не узнали, но поверьте, мы ходили в одну школу. Пожалуйста, давайте без отчества. Вот услышала сейчас от вас в очередной раз Вера Васильевна, и аж дурно стало. Я ведь младше вас на 10 лет. Не думайте, что вспоминаю о наших общих гимназических годах в надежде на скидку. Нет-нет, деньги есть. Мне нужно, чтобы вы занялись проблемой с особым вниманием и тщанием. Поработали как для родного человека, горя желанием добраться до истины, а не как просто наемный сыщик. Мы учились вместе, мы сестры по школе. Вот такое должно быть отношение». В глазах Димона вспыхнул огонек. Коробков моргнул, его взгляд снова стал прежним, но я поняла, что лучший друг сдерживает смех. А мне захотелось задать посетительнице простой вопрос. «Если я училась в 10 классе, а Холодова в 1-м, то каким образом я могла запомнить малышку? У нас же ничего общего не было». И в ту же секунду сообразила, что не могла даже увидеть Веру. Почему? Учебное заведение, которое я посещала, имело 2 здания. В одном учились дети с 1 по 4 класс включительно, и все предметы вел один педагог. А во втором корпусе учились с 5 класса. Тогда же у нас появлялись разные учителя. Но никак маленькая Вера не могла увидеть в гимназии меня. Я улыбнулась, собралась задать вопрос, но Димон опередил меня, громко спросив: «Вера Васильевна, какой примерный возраст у вашего сожителя Сергея Петровича Кузнецова?» «Ну...» — протянула женщина. «Наверное, лет 35-40. «Можете назвать адрес и название поселка, в котором находится его дом?» «Барашкина. Улица Сосновая, 1», — вмиг ответила клиентка. «Хорошее место», — одобрил Коробок, глядя в ноутбук. «Вокруг лес, 20-й километр от Москвы. Ага, так, вы паспорт его видели?» «Какой?» — заморгала Холодова. «Общегражданский или заграничный?» «Второй у него был», — кивнула Вера. «Когда мы летели на Мальдивы, проходили контроль. Сережа его мне показывал, смеялся». «Что веселого в основном документе гражданина?» — удивилась я. Гостья улыбнулась. Сережа сказал, «Можешь объяснить, каким образом пограничники узнают людей по фото? Я на снимке просто серийный убийца». «Документы на дом жениха видели?» — не отставал Коробок. «Нет», — удивилась Вера. «Зачем мне на них глядеть?» «Действительно», — улыбнулся Димон. «На это и расчет». «Что?» — не поняла Холодова. Коробков взял один из своих телефонов. «Слушайте внимательно. Алло, Тамара Владимировна?» «Добрый день, я у телефона», — ответил приятный женский голос. «Меня зовут Дмитрий», — продолжил Коробков. «Вы в Барашкино на Сосновой улице сдаете особнячок?» «Верно», — согласилась женщина. «Хотим с женой переселиться за город на пару лет, пока наш дом строится. Увидел ваше объявление, но прямо то, что нам надо», — лихо соврал Димон. В трубке раздался смех. «Вы успели позвонить первым. Прежний жилец недавно выехал, сейчас дом приводит в порядок. Химчистка, прачечная, уборка, мойка и так далее. Через 3 дня он будет готов. Вас такой срок устраивает?» «Более чем», — заверил Дмитрий. «Есть некие условия», — продолжила Тамара Владимировна. «Дом сдается только гражданам России, славянам, исключительно семейным парам. Возраст жильцов — от 30. Собаки, кошки, дети, гости, веселье, барбекю — все это сколько угодно». «Отлично! Нам с женой сороковник», — изобразил радость Коробок. «Хорошо. Тогда объявление снимаю. Жду вас через 3 дня с паспортами», — деловито отозвалась собеседница. «Если ваши планы изменятся, прошу меня предупредить. Если в назначенную дату не приедете, посчитаю нашу предварительную договоренность расторгнутой. Хорошего дня». «Вам также?» — отозвался наш заведующий департаментом компьютерных технологий и положил телефон на стол. «Что это было?» — растерялась Вера. «Беседа с владелицей дома. Сергей Петрович Кузнецов снимал особняк», — объяснил Димон. «Снимал?» — повторила по слогам Холодова. «Не поняла. Дом не принадлежит Сереже? Почему же он говорил, что владеет им?»